шкура неубитого льва. «Нифига себе! Ёксель-моксель, Матерь Божья!» — воскликнул Джерри Вулт. «Вот этого не надо!» Его секретарша прекратила стучать по клавишам, чтобы почистить опечатку в тексте сценария. «Я, между прочим, выросла в христианской семье». «А я вырос на улицах Нью-Йорка, в Бронксе», — сказал Вулт, глядя из окна. «Да ты разуй глаза, смотри, что делается!» Секретарша подняла голову и увидела за окном то, что видел он. «Перекрашивают студию в другой цвет». «Это вроде бы первый павильон?» «Точно. Первый павильон, где мы в 34-м построили Баунти и дворец Марии Антуанетты, а в 39-м интерьеры Тары. Подумать только, что они вытворяют!» Имеются в виду историческая драма «Мятеж на Баунти» 1935-й Ллойда по роману Норхоффа и снимавшийся несколько лет блокбастер «Мария Антуанетта» 1938-й Ван Дейка с Нормой Ширер в главной роли. Тара — поместье, где родилась Скарлетт О'Хара, героиня романа «Митчелл, унесенный ветром», экранизированного в 1939-м. «Вроде даже номер хотят поменять. Если бы поменять! Они его просто закрашивают, черт их раздери! Первого номера больше нет. Ты глянь! В переулке топчутся работяги с пластиковыми трафаретами. Прикидывают, не маловато ли будет надпись». Выйдя из-за письменного стола, секретарша сняла очки, чтобы лучше видеть вдаль. «Как странно. Хы! Что еще за хы?» «Погоди, они не закончили. Видишь, из палочки делают ю. Так что ли?» «Верно. Получается ю. Спорим, я могу назвать все слово. Хьюз! Смотри-ка, что у них лежит на земле. Длинный трафарет с буквами помельче. Авиатехника. Авиационный завод Хьюза, мать честная!» Хьюз, Говард, 1905-1976, крупный американский промышленник, авиатор и кинопродюсер. Был известен своими экстравагантными выходками, любовными похождениями и пренебрежением к светскому этикету. С 1926 года жил в Голливуде. В 1948 году приобрел контрольный пакет акций киностудии РКО, а в 1954-55 годах был ее владельцем. С 1950 года вел затворнический образ жизни в номере люкс одного из отелей Лас-Вегаса. «С каких это пор мы выпускаем самолеты?» «Конечно, время сейчас военное, но все же...» «Какие к дьяволу самолеты?» — вскричал, отвернувшись от окна, Джерри Вулт. «Ага, значит, снимаем эпизоды воздушных боев. Какие к чертям собачьим воздушные бои?» «Ничего не понимаю. А ты нацепи очки да погляди. Думай головой. С чего бы эти прохвосты стали замазывать номер и выводить новое название, а? С какой радости? Мы не снимаем кино про авианосцы, не занимаемся сборкой истребителей П-38, не выпускаем проклятие, нет, ты глянь!» В полуденном калифорнийском небе прямо над крышей павильона маячила какая-то тень. Секретарша приложила ладонь козырьком. «Ой, кажется, я с ума схожу», — вырвалась у нее. «Не ты одна. Что теперь скажешь?» Она снова прищурилась. «Воздушный шар? Аэростат заграждения? Вот именно! Наконец-то дошло!» Закрыв рот, секретарша внимательно рассмотрела серое воздушное чудовище и опустилась на стул. «По какому адресу отсылать письмо?» — спросила она. Джерри Вулт обернулся к ней со зверским выражением лица. «Да пропади оно пропадом, это письмо! Тут весь мир летит в тартарары! Ты что, не понимаешь, чем тут пахнет? Не понимаешь, что все это значит?» «Спрашиваю тебя, с чего бы МГМ стало прятаться за аэростатом?» «А вот, кстати, и второй прилетел. Парочкой ходят». МГМ — киностудия «Метро Голдвин Майер», расцвет которой пришелся на 1930-40 годы. «Действительно, с чего бы это? Военных объектов здесь нет, бомбить с воздуха нечего». Отпечатав еще несколько писем, она вдруг замерла и рассмеялась. Что-то я сегодня туго соображаю. Мы сами и есть военный объект. Она опять встала из-за стола и подошла к окну. Трафарет был закреплен на стене первого павильона, и рабочие уже начали распылять краску из баллонов. «Так и есть», — негромко сказала она. «Концерн Хьюз, авиатехника». «Когда, интересно, новый владелец собирается сюда переезжать?» «Кто? Самодур Говард? Чудило Гоуи? Долбанный миллиардер Хьюз?» «Ну, можно и так сказать. Никуда он не собирается переезжать. Прилип задницей к своему креслу и затихарился в 3 милях отсюда. Сама посуди. Пораскини мозгами. МГМ стоит в 2 милях от Тихоокеанского побережья, в 2 кварталах от того места, где Лорел и Гарди в 28-м лавировали среди трамваев на своей колымаге, а в 3 милях к северу от нас, но тоже в 2 милях от Океанского побережья, стоит...» Он умолк, предоставив ей догадаться. «Авиационный завод Хьюза?» Лорел, Стэн и Гарди, Оливер, Олли, псевдонимы популярнейших американских актеров, комиков, Артура Стэнли Джефферсона, 1890-1965, и Норвелла Гарди, 1892-1957. Закрыв глаза, он прижался к горячим лбом к прохладному оконному стеклу. «Умница! Скушай конфетку!» «Ох, умру сейчас!» — выдохнула она с облегчением. «Не ты одна. Тот, кто перекрашивает здание и замазывает номер павильона, просто решил подстраховаться на случай воздушного налета или атаки подводных лодок со стороны Калвер-Сити. Пусть, мол, япошки думают, будто Кларк Гейбл и Спенсер Трейси прыгают перед камерой в 3 милях к северу, там, где на самом деле стоит авиационный завод Хьюза. А в это время у нас на МГМ круглые сутки в поте лица собирают истребители. Калвер-Сити — город, примыкающий к Голливуду. Кларк Гейбл, 1901-1960, знаменитый американский актер, эталон мужественности и романтизма. Наиболее известные роли Ред Батлер в «Унесенных ветром» и лейтенант Флетчер Кристиан в «Мятеже на Баунти». Спенсер Трейси, 1900-1967, знаменитый американский актер. Поначалу играл преимущественно гангстеров, до главной роли в первом американском фильме Фрица Ланга «Ярость» 1936. Дважды лауреат «Оскара» за роли в фильмах «Отважные капитаны» 1937 и «Город мальчиков» 1938. Джерри Вулт, открыв глаза, стал разглядывать неопровержимые доказательства этой версии. Надо сказать, павильон действительно похож на ангар. Или ангар похож на павильон. Развешивай вывески на свой вкус и добро пожаловать, японский друг. Бонзай! Потрясающе! — воскликнула секретарша. Ты уволена, — сказал он. Что? Печатай письмо, я продиктую. Опять письмо? Мистеру Сиду Голдфарбу. Да ведь он сидит выше этажом. Ты не рассуждай, печатай. Голдфарбу, Сиднею. Уважаемый Сид. Нет, зачеркни. Просто Сид. У меня нет слов. Что, черт возьми, происходит? В 8 утра прихожу к себе в кабинет, который до сих пор находился в стенах студии МГМ. Около 12 спускаюсь в столовую, а там Хьюз тискает официанток. Кто додумался пустить его к нам? Вот именно, хотелось бы знать. Поддакнула секретарша. Ты уволена, бросил Джерри Вулт. «Диктуй дальше», — сказала секретарша. «Уважаемый Сид, на чем я остановился?» «Ага, вот. Сид, почему нас не поставили в известность, когда планировался этот камуфляж? Помните старый розыгрыш? Нас всех отправили в дозор, объяснив, что по бульвару Кальвер вот-вот поплывут айсберги. Велели приходить с семьями, с братьями и сестрами, с родными и двоюродными. Сегодня этот гнусный айсберг уже здесь. На нем теннисные туфли и авиаторская кожанка. Под усами прячется похотливая усмешка. Сидней, я отдал студии 12 лет и отказываюсь понимать. Черт, закончи там как-нибудь. С уважением. Нет, с уважением не надо. С возмущением. Именно так, с возмущением. Давай сюда, я подпишу. Выхватив письмо из машинки, он занес авторучку. Отнеси наверх и швырни ему через порог. За такое письмо убить могут. Лучше быть убитым, чем уволенным. Она не двигалась с места. «Ну, в чем дело?» «Жду, пока ты остынешь. Скорее всего, через полчаса тебе захочется порвать это письмо на мелкие клочки. Я не остыну и не захочу порвать письмо. Ступай!» Но секретарша сидела в той же позе и в упор смотрела на Джерри Вулда, пока к нему не вернулся обычный цвет лица, а в углах рта не разгладились жесткие складки. После этого она спокойно сложила письмо и разорвала его раз, другой, третий, четвертый. Обрывки полетели в корзину для бумаг. «Сколько раз за сегодняшний день я тебя уволил?» «Всего ничего. Трижды. Еще один раз, и можешь подыскивать себе место. Соедини-ка меня с заводом Хьюза». «Я все думаю, когда же до тебя?» «Ты не думай, а звони!» Она полистала телефонный справочник, подчеркнула нужный номер и подняла глаза. «Кто конкретно тебе нужен?» «Господин миллиардер в теннисных туфлях и авиаторской кожанке». «Неужели ты полагаешь, что он сам отвечает на звонки?» «А ты расстарайся!» Секретарша расстаралась. Пока он стоял у окна и грыз ноготь, наблюдая за ходом работ, она вела какие-то переговоры. «Убиться можно», — недоуменно сказала она через пару минут, прикрыв трубку ладонью. «Он у аппарата. Собственной персоной». «Нашла время шутить», — огрызнулся Джерри Вулд. Пожав плечами, она подвинула к нему телефон. Он схватил трубку. «Алло, кто говорит?» «Как вы сказали?» «О, добрый день, Говард. То есть, мистер Хьюз?» «Конечно». «Вас беспокоит студия МГМ. Кто я такой?» «Вулд. Джерри Вулд». «Что-что?» «Вы и так расслышали. Вы смотрели «Возвращение на Бродвей»?» «И годы славы». «Ах, да. Ведь вы стояли во главе студии РКО, верно?» «Конечно, конечно. Видите ли, мистер Хьюз, у нас возникла небольшая проблема. Постараюсь изложить коротко и ясно». Он умолк и подмигнул секретарше. Та подмигнула ему в ответ. Голос на другом конце провода звучал ровно и вежливо. «Неужели?» — переспросил Джерри Вулд. «У вас тоже происходят перемены?» «Тогда вы догадаетесь о причине моего звонка, сэр. На стене первого павильона нашей студии появилась надпись «Хьюз». А теперь рабочие заканчивают слово «авиатехника». Вас это радует?» «Да, смотрится великолепно». «Я хотел спросить, Говард, мистер Хьюз, не могли бы вы сделать мне маленькое одолжение?» «Говорите, какое?» — невозмутимо произнес далекий голос. «Мне вот что пришло в голову. На страже наших границ теперь не стоит Пол Ревер. И если сюда по воздуху или по морю нагрянут японцы, они увидят эти огромные буквы, что появились прямо у меня под окном, и забросают нашу студию бомбами, приняв ее за военный завод, собственность концерна Хьюз». Пол Ревер, 1735-1818, легендарный герой американской войны за независимость, увидел выдвижение английских войск и вовремя об этом предупредил американцев, проскакав из Чарльстауна в Лексингтон. Ему посвящено стихотворение Лонгфелло «Скачка Пола Ревера». «Блестящий ход, сэр! Просто блестящий!» «Что-что? Всем ли на студии пришлась по нраву эта затея?» «Не могу сказать, чтобы сотрудники пустились в пляс от радости, но все оценили ваш потрясающий замысел. Итак, позвольте изложить суть вопроса. У меня сейчас дел не в проворот. 6 картин в производстве, 2 уже в монтажной, еще 3 вот-вот будут запущены. Мне позарез нужны нормальные условия для работы. Вы согласны?» «Вот именно. Да. Совершенно верно. Понимаю, понимаю. В одном из ваших ангаров есть тихий уголок, где можно...» «Вы буквально читаете мои мысли. Как вы сказали?» «Да-да, сразу после обеда моя секретарша отнесет туда несколько папок». «У вас есть пишущая машинка?» «Значит, свою можно не брать». «Ей-богу! Мистер Хьюз, вы просто чудо!» «Тогда услуга за услугу. Не желаете ли переехать в мой кабинет?» «Шучу, шучу. Окей. Спасибо. Благодарю вас. Хорошо. Она уже идет к вам». С этими словами он повесил трубку. Секретарша испытующе смотрела на него, но не двигалась с места. Он отвернулся, чтобы избежать ее взгляда. Его лицо медленно заливалось краской. «Ты уволен», — сказала она. «Не гони волну», — сказал он. Поднявшись со стула, секретарша собрала кое-какие бумаги, выудила из сумки косметичку и тщательно подкрасила губы. В дверях она остановилась. «Вызови Ральфа и Джоуи. Пусть захватят все материалы с верхней полки», — сказала она. «В первую очередь. Ну, ты готов?» «Одну минуту», — сказал он, не отходя от окна и все так же избегая встречаться с ней взглядом. «А вдруг япошки обо всем догадаются и начнут бомбить настоящий завод Хьюза вместо камуфляжного?» «Иногда», — со вздохом выговорил Джерри Вулт, — «не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Может, оставить записку Голдфарбу? Вдруг он будет нас искать?» «Никаких записок. Позвонишь по телефону, чтобы не оставлять улик». Снаружи замаячила тень. «Ага», — тихо сказал он, — «еще один. Уже третий аэростат». «Как удивительно», — сказала секретарша. «Он похож на одного продюсера, у которого я когда-то работала. Ты уво...» Но она уже ушла. Дверь захлопнулась.